Эпилог второй. Демид. Примерно через месяц после поимки художников. «Классно ты им все устроил!» — хвалит меня Серега, радуясь за дочку. «Девчонок теперь оттуда не выгнать!» — соглашается Кирилл. «Все дни, что мы у тебя гостим, там пропадают!» «Сейчас мы в башне, в моих апартаментах, устроились в бассейне под открытым небом. Еще далеко не лето, но вода тут подогревается до нужной температуры. Кайф!» Мама снова приехала на выходные. Сейчас она вместе с Ксенией, Даней и женами товарищей на прогулке. Девочки, Даша и Вика, сейчас в художественной студии, которую я им устроил. Там есть специальные стены, задекорированные под разные виды городских, уличных. А еще инструктора и учителя по правильному и грамотному нанесению на эти стены граффити. Также имеются кабинеты для скетчинга и других видов художественного рисования. Сейчас через камеру, выводящую изображение на телефон, мы наблюдаем, как девочки ваяют шедевр. Не без помощи профессионального художника, конечно, но фантазии пользуются исключительно своей. Это понятно по рисунку на стене. Огромный гусь-обнимусь едет на сноуборде. «Я вот для чего вас позвал. Отвлекаю товарищей от дочерей. У меня и до башни дела неплохо шли, а с ней, несмотря на немалые вложения, еще лучше. Даже лучше, чем предполагал. У вас, можете не скрывать, тоже сейчас все очень хорошо». «Что есть, то есть», — соглашается Серега. «Ну ты к делу переходи». «Понятно, что хочешь что-то предложить», — добавляет Кирилл, усмехаясь. «Так предлагай, а мы послушаем и разберемся, достаточно у нас все хорошо идет или нет». «У нас здесь все есть. Обвожу пространство руками, но имею в виду не только последний этаж башни, и парни понимают, о чем я. Даже горнолыжка у вас имеется, но деньги скапливаются, а они не любят лежать без дела. Хочу вам предложить одно очень интересное, но рискованное вложение». «Не томи», — не выдерживает Кирилл. «Выкладывай». «Как насчет того, чтобы составить конкуренцию всяким Бали и Мальдивам? И я не только про пляжный курорт на острове». Ухмыляюсь, видя недоумевающие лица мужчин. «Остров в наследство достался», — хмыкает Серега. «Хороший анекдот». «В наследство нет, но появилась возможность приобрести клочок суши в теплых водах. Причем не так дорого. Небольшому государству, вернее, одному из его представителей, требуются некоторые услуги и помощь, а взамен — остров». Видя лица Сергея, Кирилла, поясняю. «Без криминала. И они тут ничем таким заниматься не будут. Все по нашему профилю». «Интересно». Через час обсуждения Кирилл заключает. «Получается, тут еще и круизная составляющая отдыха. Отличное предложение для туристов». «Да», киваю. «Можно развить несколько вариантов. Кому-то только пляжный отдых на острове, кому-то круиз по океану, кому-то комплекс. Разные тарифы, под всякий бюджет». «А что насчет транспорта?» — интересуется Серега. «Ты говорил про какого-то знакомого?» «У него крупный бизнес по аренде средств передвижения. Каких только можно, заверяю я. Не только наземных, вода и воздух в том числе. У него также куча связи за бугром. При желании может достать что угодно, даже круизный лайнер. И если не выкупить, то арендовать по смешной цене». «Кажется, я знаю про кого-то», — проговаривает Кирилл. «Вы все его в той или иной мере знаете, но слышали о нем точно». Еще немного обсудив, я набираю номер знакомого. Лучше сразу узнать, в деле он или нет. Пока идут гудки, а вызов с той стороны не принимается, озвучиваю появившуюся мысль. «Он выгодный и надежный партнер, часто веду с ним дела. А меня вы знаете. Редко кому могу довериться. Только вот боюсь его с вами знакомить. «Ты о чем?» — спрашивает Кирилл. «Заразиться еще?» — усмехаюсь. «Видя непонимание товарищей, поясняю. По вашим же словам, сначала дочка нашлась у Сереги, потом, как по цепочке, у тебя, Кирилл. Как только с вами пообщался, у меня неожиданно ребенок появился. Вкратчиво проговариваю. Вы заразные». Те на мое заявление лишь хмыкают и разводят руками, мол, судьба такая. «Сейчас у него идет все ровно», — продолжаю. «Зачем ему разного вида потрясения?» Абонент, наконец, принимает вызов. Пытаюсь ему дать понять, что нужно переговорить по одному важному и выгодному делу. Подробности пока не разглашаю. Приедет, встретимся все вместе, обсудим. «Сейчас приехать не могу. Со мной такое случилось, не поверишь. Ребенок тут еще. В общем, потом перезвоню». Мы переглядываемся. «Мне кажется, или даже знакомить не пришлось», — ухмыляется Кирилл. «Сам заразился». Мы, снова переглянувшись, начинаем дружно ржать.